Крым полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков. Бои шли еще в Донбассе, когда в перерыве заседания военного совета фронта Толбухин, повернувшись к висевшей на стене карте, постучал пальцем по Крымскому полуострову и во всеуслышание сказал: «Нам придется освобождать. Вот где трудно-то будет». Как свидетельствует маршал Бирюзов, так оно и получилось. Трудности и самые неожиданные неприятности как-то сразу обрушились на нас, едва наши передовые части достигли ворот Крыма, Перекопского перешейка. Началось с того, что командир 4-го гвардейского кубанского кавкорпуса генерал Кириченко проявил несвойственную ему медлительность и в первый момент выбросил на Перекоп гораздо меньше сил, чем мог бы и должен был выбросить. В начале ноября, когда передовые части 19-го танкового корпуса во главе с генералом Васильевым сходу преодолели турецкий вал и устремились на Армянск, вместе с ними оказался только один 36-й кавполк под командованием подполковника Ореночка. В Армянске противник имел крупный гарнизон и располагал мощными огневыми средствами. Первоначально с нашими танками вступил в единоборство бронепоезд, курсировавший по линии железной дороги Херсон-Армянск. Затем со стороны Армянска и его ближайших окрестностей ударила артиллерия. Танкисты сражались героически. Несмотря ни на что, они упорно продвигались вперед, но закрепить их успех было некому. Я хорошо помню телеграмму товарища Васильева, полученную нами в ночь на 3 ноября. В ней сообщалось о тяжелом состоянии и больших потерях в частях корпуса. Тем не менее Васильев, к тому времени сам уже раненый, принял решение удерживать занятый им район и просил командования фронта лишь об одном — как можно быстрее оказать помощь. Ему немедленно было сообщено, что основные силы 4-го гвардейского кубанского кавкорпуса, а также передовые части 51-й армии, уже подходят к Перекопу. Исходя из ситуации, Федор Иванович поручил своему начальнику штаба лично выехать туда, разобраться в обстановке и принять соответствующие меры. «Выехал я немедленно», — вспоминает Бирюзов. «Ночь стояла темная, хоть глаз выколи. Моросил дождь. Дороги превратились в потоки жидкой грязи. За ним тянулись нескончаемой вереницей походные колонны артиллерии. Пехота предпочитала обочины. Из-за частых заторов, возникавших на перекрестках и в узкостях, нам то и дело приходилось останавливаться. И вот во время одной из таких вынужденных остановок я услышал опять очень интересный разговор между солдатами. Слыхал? Чего? Как возьмем Крым? Конец войне. Кто это тебе набрехал? А Берлин что, дядя за нас брать будет? Вот сочинитель, — раздался из темноты третий голос. Для того, чтобы закончить войну, надо перебить всех фашистов. В Крыму этого, конечно, не сделаешь. Однако по всему видно, что воевать нам осталось меньше, чем воевали. Людей, которые вели этот неторопливый разговор на перепути между тяжелыми боями, разглядеть во тьме не удалось. Да в этом, впрочем, и надобности не было. Так думали тогда все, от рядового солдата до командующего фронтом. Всем хотелось поскорее увидеть конец войны. Но каждый понимал, что впереди нас ждут еще тяжелые испытания. Часа через три медленного движения по забитым войсками дорогам встречный ветерок донес до нас резкий запах сероводорода. «Откуда это такая вонь?» — удивился водитель. «Севаж близко», — объяснил Долина. Я мысленно представил себе карту Крыма, вспомнил извилистые заливы Гнилого моря. Мелкое оно, но коварное. Здесь могут быть волны высотой в метр, а когда дует ветер с запада, местами оголяется илистое дно. От Севаша до Каркиницкого залива протянулся древний турецкий вал, рассекающий поперек весь перешеек. Подступы к этому валу 10-метровой высоты преграждают рвы глубиной до 6 метров. Сколько здесь в прошлом пролито крови! На этом маленьком, невзрачном клочке земли покоится прах и многих тысяч запорожских казаков, и суворовских чудо-богатырей, и беззаветных героев нашей революции, приведенных сюда Михаилом Васильевичем Фрунзе, чтобы скинуть в море черного барона Врангеля. На рассвете мы обогнали 101-ю танковую бригаду. Она уже приближалась к турецкому валу, из-за которого доносилась частая артиллерийская стрельба. У самого вала встретили командира 4-го гвардейского кубанского кавалерийского корпуса генерала Кириченко и еще нескольких кавалерийских генералов. Они стояли в накинутых на плечи черных бурках на площадке большого железобетонного дота, из которого виднелись погнутые стволы немецких крупнокалиберных пулеметов. Таких долговременных огневых точек было много вокруг, доты и дзоты торчали, как кочки на запущенном лугу. Но противник, видимо, не успел по-настоящему использовать эти сооружения. Гонимый нашими танкистами и конниками, он проскочил без задержки за турецкий вал, а вслед за ним ворвались туда же и передовые части 19-го танкового корпуса вместе с 36-м кавполком. Мне доложили, что теперь этот наш авангард почти отрезан, но полного окружения еще нет. Неопровержимым доказательством того, что противнику пока не удалось сомкнуть кольцо, был раненый лейтенант, доставленный из-за турецкого вала. Конец цитаты. Оценив обстановку, Сергей Семенович принял решение срочно организовать штурмовые группы, а для связи с 19-м танковым корпусом отправил туда своего адъютанта, который очень скоро вернулся с картой, на которой подробнейшим образом была нанесена вся обстановка. Вечером 3 ноября 1943 года на наблюдательный пункт прибыл командующий 51-й армией генерал Крейзер. «Не успел я ввести его в курс наших общих дел», — продолжает Бирюзов, «как командир 10-й кавдивизии генерал Миллеров доложил о любопытном случае, который только что произошел в 36-м кавалерийском полку. Коноводы этого полка вместе с лошадьми расположились рассредоточенно на кукурузном поле у перекрестка железной дороги и проселка Чаплинка-Армянск. Внезапно их атаковали с воздуха вражеские самолеты. Напуганные кони табуном 150-200 голов устремились галопом вдоль дороги на Чаплинку и почти без потерь примчались в наше расположение. Это происшествие натолкнуло нас на мысль, что здесь-то и следует атаковать противника. Было совершенно очевидно, что в том месте, где беспрепятственно проскочило такое количество коней, во вражеской обороне имеется какая-то брешь. За организацию атаки Крейзер взялся сам, используя только что подошедшие передовые батальоны 55-го стрелкового корпуса и несколько эскадронов 10-й кавалерийской дивизии. Атака началась сразу же с наступлением темноты и завершилась вполне успешно. Нам удалось расширить коридор и тем облегчить положение своих войск за турецким валом. Чего только не предпринимали потом гитлеровцы, чтобы восстановить здесь прежнее положение, но тщетно. Вновь захлопнуть Перекопские ворота им так и не удалось. Одновременно с этим, может быть, несколько медленнее, но также успешно, развивались события на Севашском направлении. Форсирование Севаша в 1943 году проводилось в тех же числах, что и в 1920 году, с 1 по 6 ноября. И проводником у нас был тот же самый крестьянин-рыбак из деревни Строгановки, Иван Иванович Ленчук. Его опять разыскал и привел к нам товарищ Черкасов, бывший посыльный штаба Фрунзе, а теперь офицер штаба 51-й армии. Славному патриоту земли русской Ленчуку было уже около 70 лет, да и Севаш с 1920 года изменился значительно. Требовалось заново тщательно разведать брод. Прежде чем повести через гнилое море части, Иван Иванович не раз спускался в ледяную воду, отыскивая подходящее место. Мокрый, продрогший до костей, едва поднимая от усталости ревматические ноги и часто падая в воронки, он упорно шел вперед, обозначая брод вешками и подбадривая следовавших за ним бойцов. На другом направлении разведка брода через Севаш была поручена старшему сержанту Дмитрию Михайлову, сержанту Дмитрию Кудымову и рядовому Николаю Кармышину. Все трое разведчиков были коммунистами, а в качестве проводника с ними шел колхозник Василий Кондратьевич Зауличный. Они пересекли Севаш в ночное время и из берега родного Крыма, как маяк, замигал слабый костер. Тогда разулся сержант Иван Назаренко и повел за собой в холодную соленую воду 10 саперов. Развернувшись по фронту метров на 40, саперы двинулись на огонек, измеряли шестами глубину, расставляя вехи, а следом за ними по проложенной трассе двигался целый полк. Я вспоминаю, как бурно переживал это событие начальник политуправления Пронин. «Вброд, Сергей Семенович, вброд!» — восторгался он. «На себе понесли пулеметы, боеприпасы. Переправляют на лодчонках пушки». В штабе уже были известны все эти подробности, но я не мешал Михаилу Михайловичу до конца излить свои чувства. Конец цитаты. Фронту Толбухина в Крыму противостояла 17-я немецкая армия под командованием генерала Энеке. На выгодных рубежах в северной части Крыма и на Керченском полуострове у него была развитая система оборонительных сооружений. Например, на Перекопе оборона противника состояла из двух полос, против плацдарма на Севаше — из трех, а на Керченском полуострове — даже из четырех. Все это держали в своих руках 5 немецких и 7 румынских дивизий. К слову сказать, ноябрь 1943 года принес еще одну серьезную неприятность командующему 4-м Украинским фронтом и заставил его сильно попереживать. Бирюзов очень хорошо запомнил этот случай. Но в тот самый момент, когда в Москве гремел салют в честь освобождения Киева, а у нас повсеместно проходили праздничные митинги, радость наша была омрачена неожиданной вестью из-под Никополя. Там трагически погибли 2 боевых генерала. Командующий 44-й армией Василий Афанасьевич Хоменко и командующий артиллерией той же армии Бобков. А произошло это так. У командарма появилось желание посоветоваться по поводу предстоящих боев за Никополь со своими командирами корпусов Рубанюком и Кошевым. Прихватив с собой Бобкова, Василий Афанасьевич направился сначала на КП генерала Рубанюка. Туда они добрались вполне благополучно, довольно быстро обсудили все вопросы и отбыли в 63-й стрелковый корпус. Хоменко сам вел автомашину, Бобков сидел с ним рядом. Позади следовали еще 2 автомашины, одна с охраной, другая с радиостанцией «Север». В кузове последней находились офицер и радист. В то время войска 44-й армии только еще занимали свои новые позиции под Никополем. Сплошного фронта там не было. Командному пункту 63-го стрелкового корпуса вели 3 дороги, но одна из них шла через расположение войск противника. Генерал Хоменко ошибся в ориентировке и попал как раз на эту дорогу. Гитлеровцы подпустили нежданных гостей на близкое расстояние и открыли по ним огонь почти в упор. Чудом удалось спастись лишь одной машине, двигавшейся последней. Тяжело раненный офицер и радист, сохранив документы, вернулись в штаб корпуса. Как только стало известно об этом, Толбухин приказал 44-й армии немедленно атаковать противника и попытаться вызволить из беды наших генералов. Однако атака успеха не имела. Спасти товарищей Хоменко, Бобкова и всех, кто сопровождал их, не удалось. Гитлеровцы потом сочиняли небылицы, писали в своих листовках, что советские генералы добровольно перешли на сторону врага. Никто из нас этому не верил. Мы отлично знали, что такие, как Хоменко и Бобков, живыми врагу не сдадутся. Однако сам по себе случай был крайне неприятным. Командующий армией заблудился в расположении своих частей и по ошибке заехал к противнику. Верховный главнокомандующий распорядился о расформировании управления 44-й армии и немедленной передаче ее войск в другие объединения фронта, а заодно на нас обрушились и иные немилости со стороны Сталина. Конец цитаты. После случившегося Сталин подписал директиву Ставки Верховного Главнокомандования от 7 ноября 1943 года за номером 30239 следующего содержания. Командующим войсками фронтов и отдельными армиями, представителям Ставки, об усилении охраны и мер безопасности командного состава. 7 ноября 1943 года, 20:30. несмотря на неоднократные указания в течение последних двух недель, имели место позорные случаи захвата противником наших высших командиров, выезжавших без должных мер предосторожности и охраны в передовую линию войск и потерявших ориентировку. Так, например, первое. В ночь на 20 октября командующий артиллерией 3-й ударной армии генерал-майор Петров и его начальник штаба полковник Недзвижский, выезжая на рекогносцировку вследствие невыполнения Петровым требований регулировщиков, по ошибке заехали в расположение войск противника и были пленены немцами. Второе. 21 октября при выезде в наши передовые части проехал по ошибке линию фронта и был пленен противником, попав в его танковую засаду, начальник штаба 49-го стрелкового корпуса полковник Фунтиков. Третье. 6 ноября командующий 44-й армией генерал-лейтенант Хоменко и командующий артиллерией той же армии генерал-майор Бобков при выезде в штабы корпусов потеряли ориентировку, попали в район расположения противника, при столкновении с которым в машине, управляемой лично Хоменко, заглох мотор, и эти лица также были захвачены немцами со всеми находящимися при них документами. Этот позорный случай произошел, несмотря на предупреждение командира 10-го гвардейского стрелкового корпуса генерал-майора Рубанюка о том, что Хоменко и лица его сопровождающие поехали не по той дороге. На сделанное ему предупреждение Хоменко самоуверенно ответил: «Вы меня не учите, я умею читать карту», и продолжал движение в сторону противника. Ставка Верховного Главнокомандования приказывает: первое. Запретить выезд командующих армиями, командиров корпусов и лиц высшего командного состава, им соответствующих, в передовую линию войск без организованной по пути движения разведки и охраны в 2-3 бронемашины или танка. Второе. При выезде в войска от штаба корпуса и ниже не брать с собой никаких оперативных документов, за исключением чистой карты района поездки. Третье. Беспрекословно выполнять все требования регулировщиков. Четвертое. Запретить высшему начальствующему составу личное управление автомашинами. Пятое. Возложить ответственность за точное выполнение настоящей директивы лично на командующих фронтами и отдельными армиями. В случае нарушения настоящей директивы, командующий фронтом лично будет привлечен к ответственности. Происшествие с генералами прояснится лишь весной 1944 года, когда войска 1-го Украинского фронта возьмут в плен начальника штаба немецкой дивизии, которая в ноябрьские дни 1943 года находилась на Никопольском плацдарме. На допросе он сообщил, что генерал Бобков был убит на повал при первом залпе, а генерал Хоменко, смертельно раненый, скончался через несколько часов, не приходя в сознание. Гитлеровцы положили их трупы в ящики из-под винтовок и после варварского глумления зарыли. Узнав об этом, военный совет фронта сразу же направил своих представителей к месту гибели товарищей Хоменко и Бобкова. Их останки были найдены, перевезены в Мелитополь и похоронены на центральной площади со всеми воинскими почестями. Вспоминая ту тяжелую осень, маршал Бирюзов не без обиды подчеркнет: обычно, когда заходит речь об освобождении Крыма, все внимание концентрируется на событиях весны 1944 года. Действительно, они наиболее интересны. В результате наступательной операции, осуществленной весной 1944 года, враг был уничтожен, и весь Крым окончательно освобожден от оккупантов. Но едва ли следует замалчивать предшествовавшую этому большую сложную подготовительную работу. Это было действительно так. Самым важным здесь была ликвидация вражеского плацдарма под Никополем. Никопольский плацдарм явился для нас сущим бедствием. Нависая над нашим правым флангом и тылом, он как бы раздваивал силы 4-го Украинского фронта. Отсюда противник мог в любой момент внезапным ударом отрезать наши войска, находившиеся в Таврии и перед Крымом. Это вынудило нас произвести значительную перегруппировку сил. Суть ее сводилась к максимально возможному уплотнению боевых порядков наших правофланговых армий и, наоборот, растягиванию фронта до 30-40 километров на дивизию второй гвардейской армии, занимавшей центральное положение. Одновременно с этим фронтовые резервы и подвижные группы отводились на рубеж Николаевка-Акимовка, с тем, чтобы в случае внезапного нападения гитлеровских войск с Никопольского плацдарма они были бы готовы сбросить врага в Днепр. На левом же фланге, от Крымского перешейка вдоль Севаша до Арабатской стрелки, фронт занимала одна лишь 51-я армия. Однако главным для нас было не удержание занятых позиций, а продолжение наступления и освобождение от оккупантов Советского Крыма. Выполнить такую задачу силами только 51-й армии мы, конечно, не могли. Значит, нужно было развязать себе руки на правом фланге, ликвидировать Никопольский плацдарм. Выполнение этой задачи командующий фронтом возложил на 3-ю гвардейскую армию, которой командовал тогда генерал Лелюшенко. Она была усилена 4-м гвардейским механизированным корпусом и артиллерией. Кроме того, для обеспечения ее действий выделялось некоторое количество авиации. Мы полагали, что этого вполне достаточно, и, к сожалению, ошиблись. Противник оказался гораздо сильнее, чем нам думалось. Он сполна использовал благоприятные условия для создания здесь глубоко эшелонированной обороны и возможности своих бронетанковых частей. Первые попытки ликвидировать Никопольский плацдарм с выходом наших войск к Днепру не увенчались успехом. После дополнительного изучения обстановки и усиления 3-й гвардейской армии противотанковыми средствами, мы еще дважды пробовали сбросить гитлеровцев в Днепр, и опять безрезультатно. Анализируя теперь эти неудачные для нас бои, можно с уверенностью сказать, что и во второй, и в третий раз нами повторялась одна и та же ошибка. Для ликвидации вражеского плацдарма выделялись явно недостаточные силы. Дело сдвинулось с мертвой точки только в феврале 1944 года, когда по указанию Ставки в него включились войска 3-го Украинского фронта и была проведена так называемая Никопольско-Криворожская операция. В этой широко задуманной операции, основная цель которой заключалась в том, чтобы полностью разгромить еще одну крупную группировку противника и освободить важный в экономическом отношении район Кривого Рога и Никополя, 4-й Украинский фронт выполнял ограниченную задачу. Наши усилия по-прежнему направлялись лишь на то, чтобы ликвидировать вражеский плацдарм на левом берегу Днепра. В периоды временного затишья командующий фронтом непременно стремился в войска, где проявлял обычную человеческую заботу о людях. «Командир полка должен знать каждого офицера своего полка», — говорил он, — «чем он дышит, а командир роты — каждого солдата своей роты». Командармам дивизий всегда давал один совет: «Зарывайтесь поглубже в землю, земля-матушка от всего спасет, и от огня, и от непогоды». Командирский опыт Первой мировой войны навсегда остался в душе Толбухина. «В здоровом теле здоровый дух», неоднократно твердил Федор Иванович, когда давал указания командирам чаще заглядывать в солдатский котел. Например, в одном из уцелевших зданий Мелитополя он отдал приказ организовать гостиницу для прибывающих с переднего края воинов. Трудно себе представить, но там бойцы и командиры могли банально помыться и отдохнуть. Вечером им показывали фильмы, спали они на белых простынях, вкусно и сытно кушали, только потом их развозили по частям. На фронте это казалось чем-то нереальным, заоблачным, фантастическим. Федор Иванович отличался своим особым отношением к солдату, о чем говорит следующий эпизод. Штаб фронта разослал в части приказ о развертывании снайперского движения, однако никаких результатов не последовало. Тогда Толбухин решил посоветоваться с членом военного совета, который предложил пожурить нерадивых через фронтовую печать. Не согласившись, командующий сказал: «Рановато журить. Прежде всего, надо бы побеседовать со снайперами, и хорошо бы эту беседу поместить во фронтовой газете». На том, как говорится, и порешили. Толбухин принял наиболее известных снайперов, а лучшего из них наградил именными часами. Дальше подключилась фронтовая газета. В очередном ее номере появились фотографии лучших снайперов, их рассказы о боевом опыте и требования командования. Почин перешел в армии и в дивизии. И дело пошло.